Дело номер 92-109-45. Из дневника Коры Элендри. 12 апреля 2018 года. Сегодня после школы зашла Вайолет. Очень приятно, когда есть лучшая подруга. Но мне немного не по себе с тех пор, как Джозеф рассказал, что они с Джардин про меня говорят. Неплохо бы спросить Вайолет напрямую, но боюсь. Поскольку счастлива уже от того, что она снова разговаривает со мной. По Вайолет не скажешь, что она считает меня надоедливой и скучной. Ей, похоже, нравится тусоваться со мной, но вполне возможно, что она только притворяется. Мы перекусили, побежали наверх ко мне в спальню и сели за уроки, но тут постучали в дверь. Мы с Вайолет взвизгнули, услышав в коридоре чей-то смех, а потом вошла Джардин. Я ей не доверяю. Не верится, что она простила мне испорченную презентацию и смачную пощечину. Кроме того, Гейб стал снова подсаживаться ко мне в обеденное время и болтает чаще со мной, чем с ней. Я на днях посчитала. Гейб обращался напрямую ко мне 5 раз, а к Джардин всего 2. И ей это совсем не понравилось. Она все время пыталась перехватить инициативу, но Гейб практически ее в упор не видит. Короче, Джардин ворвалась в комнату, размахивая листом бумаги, и с порога заорала чуть не во весь голос. «У меня есть отличная идея! Давайте найдем Уизера!» Мы с Вайолет одновременно прошипели «Тссс». Джардин плюхнулась на мою кровать, мы уселись рядом, и Вайолет попыталась выхватить бумагу у нее из рук, но Джардин держала листок высоко над головой. «И зачем нам искать Джозефа?» — спросила я небрежно, словно Джардин сморозила безумную глупость. «Да потому что он любит тебя, Кора Риф 12!» — оскалилась она. Меня чуть не вырвало. Я взглянула на Вайолет, но та стыдливо потупилась. Значит, все-таки разболтала Джардин про сайт и письма. А ведь поклялась, что никому не расскажет, особенно Джардин. Мне хотелось плакать, и просто чудо, что я удержалась. Но ведь просто немыслимо, чтобы Джардин увидела, как я рыдаю, словно младенец. Позже Вайолет объяснила, что рассказала Джардин только о Даркис Дор, а не о письмах, которые Джозеф мне писал. Не знаю, верить ей или нет. Теперь, наверное, уже и все в школе знают. Джардин продолжала вертеть перед нами листом бумаги, который держала в руках. Оказывается, она нарисовала карту города, пусть и не очень хорошо. Я спросила, что там за крестики, и она ответила, что так обозначены места в городе, где Уизер на протяжении многих лет якобы убивал или похищал девочек. Один крестик стоял у Локост-Крик, второй — на кладбище, а третий — на здании вокзала. Вайолет отметила, что еще несколько точек пропущены. «Не страшно, вот сейчас у него самого и уточним», — с воодушевлением заявила Джардин и открыла на своем телефоне сайт Darkest Door. Впервые в жизни я пошла против Джардин и вырвала у нее телефон, прежде чем она успела что-то запостить. «Прекрати! Это просто шутка. Мы больше не общаемся». Тут я, конечно, слукавила. Но Джардин не сдавалась. «Ой, да ладно вам, идеальный же вариант», — приплясывала она. «Мы заманим Уизера на вокзал, и как только он появится, чтобы сгробастать Кору, мы...» Она схватила себя за шею, как будто душит, и высунула язык. Я продолжала настаивать, что план глупый, мол, мы не сможем тайком от родителей добраться до вокзала, что полная ложь. Я-то до сих пор каждые несколько дней бегаю в первоцвет посмотреть, не оставил ли Джозеф мне записку в банке. Вайолет предложила переночевать у нее. Тогда мы точно сможем беспрепятственно улизнуть, потому что ее мама пойдет спать и оставит нас в гостиной на ночь одних. Я посмотрела на Вайолет и поняла, что она полностью поддерживает этот план и больше не на моей стороне. Джардин одержала верх. Она постаралась разлучить меня с Гейбом. Хорошо, я знаю, что он совсем не мой, но вроде бы я ему нравлюсь. А теперь пытается отнять Вайолет. Я сказала, что пойти к Вайолет не получится, потому что, во-первых, мне мама не разрешает ночевать в чужом доме, а во-вторых, Вайолет живет примерно в 4 милях от станции. «Ой, ну тогда придется идти без тебя», промурлыкала Джардин таким фальшивым голоском, полным показушного сожаления, что меня чуть не стошнило. Паршивое дело идти на станцию Жардин, но еще хуже, если они отправятся туда без меня. Я сказала, что спрошу у мамы, могут ли они остаться на ночь, а Джардин пообещала принести оружие, потому что нам нужно чем-то защищаться. Вайолет и вовсе промолчала. Думаю, она поняла, что я злюсь на нее. В 5:30 к нам заглянула мама и сказала, что за Вайолет приехали. Я с ней даже не попрощалась. Из телефонной переписки между Джардин Петит и Вайолет Кроу. 13 апреля 2018 года. Пятница. Джардин. Слушай, а ведь она, похоже, и в самом деле клюнула на это дерьмо с Уизером. Вайолет. Ага, хотя затея все-таки страшновато. Джардин. И ты туда же? Ну ясно, вы же обе зануды-лохушки. Джардин. Ладно, не злись, шучу. Вайолет. Но ведь и в самом деле жутковато. Может, все-таки не стоит идти? Джардин. Ты серьезно? Хватит хвост-то поджимать. К тому же повеселимся всласть. Вайолет. Я подумаю. Джардин. Забей. Кого-нибудь другого позову. Я-то думала, ты готова. Вайолет. Я и готова. Джардин. Вот и славно. Увидимся в воскресенье. Допрос Джардин Петит в отделении полиции города Пич капралом Бри Уилсон в присутствии Роберта Пила, адвоката допрашиваемой Джардин Петит. 18 апреля 2018 года. Среда. Капрал Уилсон. Итак, Джардин, по словам твоего адвоката, ты хочешь еще что-то рассказать об инциденте на железнодорожной станции. Это верно? Джардин Петит. Да. Капрал Уилсон. Ты должна честно и как можно подробнее отвечать на мои вопросы. Понятно? Джардин Петит. Да. Капрал Уилсон. Помощник окружного прокурора отложил предъявление обвинения, поскольку ты сказала мистеру Пилу, что хочешь сообщить нечто важное. Правильно? Роберт Пил. Я все это объяснил, Джардин. Она отлично знает, что ей нужно быть предельно честной. И понимает, что вы проверите все ее заявления, прежде чем отпустите домой. Верно, Джардин? Джардин Петит. Верно. Капрал Уилсон. Хорошо, Джардин. Расскажи мне, что случилось ночью 15 апреля. Джардин Петит. С чего начать? С ночевки у Коры или с похода на вокзал? Роберт Пил. Пожалуй, с вокзала, Джардин. Это самое главное. Если у сержанта Уилсон возникнут дополнительные вопросы, она их задаст. Джардин Петит. В общем, мы отправились на вокзал. Я уже рассказывала. Капрал Уилсон. Для протокола перечисли, кто пошел на вокзал. Джардин Петит. Я, Вайолет и Кора. Собирались искать Джозефа Уизера. Мы делали о нем доклад в школе и хотели проверить, сможем ли его найти. Позже к нам собирался присоединиться Гейб. Капрал Уилсон. А с чего вы взяли, что Джозеф Уизер будет в депо? Джардин Петит. Ну, я-то знала, что его там не будет, что он всего лишь выдумка. Но Кора считала его настоящим. И Вайолет тоже ей поверила. Кора нашла один чат и там наткнулась на человека, который назвался Джозефом Уизером. Он без конца твердил Коре, какая она особенная и как нравится ему. Капрал Уилсон. Чат? А ты кому-нибудь о нем рассказывала? Дедушке или, может быть, учителю? Джардин Петит. Нет. Кора взяла с нас слово молчать, а мы не хотели, чтобы у нее были неприятности. Родители не разрешают ей подолгу сидеть в интернете. Коре бы здорово досталось, если бы они узнали про чат. Капрал Уилсон. Ты помнишь название сайта? Джардин Петит. Вроде Dark Door. Нет, Darkest Door. Капрал Уилсон. Итак, вы отправились на вокзал искать Уизера. Джардин Петит. Ага. Мы с Вайолет хотели разыграть Кору. Притвориться, будто видим Уизера, заорать и завизжать. Гейб тоже собирался на вокзал и должен был неожиданно выпрыгнуть. Правда, Вайолет не знала, что Гейб придет. У нас с собой был нож, и я собиралась притвориться, будто на меня напал Уизер, которого на самом деле изображал Гейб. А потом я собиралась встать и показать ей, что все нормально. Мы просто хотели напугать Кору. Капрал Уилсон. Именно так все и вышло? Вы ее напугали? Джардин Петит. Нет, у нас не получилось. Капрал Уилсон. Почему? Джардин Петит. Сама не знаю. Поначалу бродить по вокзалу и по путям в такую поздноту было прикольно. Темно, жутко. Но становилось холодно, и я начала нервничать, как бы не нарваться на неприятности, поэтому сказала Кори и Вайолет, что хочу домой. Капрал Уилсон. А другие девочки тоже хотели уйти. Джардин Петит. Кора решила остаться. Она хотела дальше искать Визера. А когда я попыталась уйти, она взбеленилась, вцепилась в мой ранец и чуть не сбила меня с ног. Я повернулась и толкнула ее. Она упала. Капрал Уилсон. Тогда-то она и поранилась. Джардин Петит. Она прижимала к себе руку. Я не хотела пихать ее так сильно, но она первой дернула меня за ранец. А потом мы услышали в траве шорох. Сначала я подумала, что это Гейб, но потом засомневалась. Было темно и страшно, поэтому мы побежали. Капрал Уилсон. Вы побежали вместе в одну сторону? Джардин Петит. Нет, в разные. Я помчалась к вокзалу и спряталась за товарный вагон. А куда делись Кора и Вайолет, не знаю. И Гейба я не видела. Капрал Уилсон. Что было дальше? Джардин Петит. Я наблюдала из-за вагона. Совсем недолго. Капрал Уилсон. «И что ты видела?» Джардин Петит. «Неразборчиво». Капрал Уилсон. «Джардин, что ты видела?» Джардин Петит. «Я боюсь говорить». Роберт Пил. «Все хорошо, Джардин. Здесь тебя никто не обидит. Давай, расскажи Капралу Уилсон то, что рассказала мне». Капрал Уилсон. «Джардин!» Джардин Петит. «Я видела, как Вайолет кинулась к зарослям. Не туда, откуда мы услышали шорох, а в противоположном направлении. И пропала. Видимо, спряталась там. Кора побежала по рельсам, но двигалась медленно, наверное, из-за травмы. Она все время прижимала руку к себе». Капрал Уилсон. «В какую сторону по рельсам бежала Кора? На восток или на запад?» Джардин Петит. Не знаю. Но от вокзала». Капрал Уилсон. Ты пряталась за товарным вагоном, но видела, как убегают Кора и Вайолет. Что еще ты видела? Джардин Петит. Я видела, как из травы кто-то вышел. Капрал Уилсон. Ты узнала этого человека? Можешь сказать, кто он? Джардин Петит. Думаю, могу. Роберт Пил. Помни, Джардин, ты должна быть уверена. Если уверенности нет, обязательно предупреди. Очень-очень важно, чтобы ты как следует меня поняла. Капрал Уилсон. Джардин, ты узнала того, кто вышел из травы? Джардин Петит. Да. Это был наш учитель, мистер Довер. Бет Кроу. 18 апреля 2018 года. Среда. Я сижу одна в комнате ожидания, тупо уставясь на собственные руки и без конца прокручивая в голове кадры видео. Единственный радостный момент, когда девочки делают селфи на фоне товарных вагонов, а потом все полетело к чертям. Интересно, почему на станции оказался Гейб Шеннон? Вайолет не упоминала, что он там был. Потом появился окровавленный нож, который Вайолет уронила, когда вылезала из зарослей. Вот бы посмотреть видео еще раз и попытаться разглядеть, был ли он у Вайолет в руках прямо перед тем, как девочки разбежались. «Миссис Кроу?» — раздается от порога голос. Поднимаю голову и вижу в дверях доктора Гидеон. Поспешно вскакиваю. «Что-то с Вайолет?» — вырывается у меня. «Нет. Мы могли бы поговорить где-нибудь в более уединенном месте», — предлагает психиатр. Я колеблюсь. Не хочется уходить слишком далеко от Вайолет. Можем оставить медсестрам сообщение, и они предупредят нас, если что-то случится, уверяет меня доктор Гидеон. Хорошо, сдаюсь я и отправляю короткое сообщение Максу, чтобы он знал, где я. Сын поехал домой проверить бумеры и привезти мне смену одежды. Мы с доктором Гидеон молча добираемся до ее кабинета. Она пропускает меня вперед. Кабинет небольшой, навехонький, как и вся детская больница. В нос ударяет запах нового ковра, а вот стены пусты, если не считать медицинского диплома в рамке над столом вишневого дерева. Впрочем, похоже, доктор еще в процессе переезда. В углу перед пустой книжной полкой сложены картонные коробки. «Прошу прощения за беспорядок», — извиняется доктор Гидеон и приглашает меня сесть в кресло перед ее столом. «Я еще только устраиваюсь». Доктор очень высокого роста и больше похожа на вышедшую в тираж баскетболистку, чем на врача. «Никогда не играла в баскетбол», — улыбается она, читая мои мысли, и усаживается за стол. «Все возлагали на меня спортивные надежды, особенно папа, но меня больше интересовали книги, чем умение точно попадать мячом в корзину». Я киваю, смущенная и даже ошарашенная тем, что она догадалась, о чем я думаю. «Вайолет еще совсем ребенок. Ей так трудно здесь одной», — растерянно говорю я. Вспоминаю потертую плюшевую обезьянку, которую дочь до сих пор иногда берет с собой в постель, и гадаю, разрешат ли мне принести ей игрушку. Согласна. Девочке пришлось нелегко. Ласково смотрит на меня доктор Гидеон. «Как мама, вы знаете, сколько разных факторов влияет на поведение ребенка. Я киваю, она права. Иногда просыпаюсь и гадаю, какое настроение сегодня с утра будет у детей. Но, как правило, больше беспокоюсь о Максе, чем о Вайолет, и тут меня пронзает чувство вины. Неужели я настолько увлеклась подростковой драмой сына, что упустила дочь? Исходя из того, что я узнала о Вайолет, беседуя с нею, полагаю, завтра девочку можно будет забрать домой. Но вам необходимо оказать ей эмоциональную поддержку. У меня есть для вас кое-какие методики и список консультантов, с которыми вы, возможно, захотите связаться. Я беру у доктора Гидеон написанный от руки список, хотя из всего сказанного поняла только одно. Завтра Вайолет отправится домой. Знаю, вас прежде всего беспокоит Вайолет, так и должно быть. Но я надеюсь, что вы все-таки сможете ответить на несколько моих вопросов, чтобы прояснить ситуацию в целом, — говорит психиатр. «В каком смысле?» — спрашиваю я в замешательстве. «Представления не имею, что могу вам рассказать. Я получила от матери Коры Лэндри разрешение навестить вас и сообщить, что я помогаю их семье преодолевать нынешнюю сложную ситуацию». Я сижу в молчаливом недоумении, и, видя выражение моего лица, доктор Гидеон добавляет: «Обещаю сохранить в тайне все, что вы скажете». «Но мне нечего вам сказать», — заявляю я резко. «Да и вообще, это этично? Вайолет не имеет никакого отношения к тому, что Кору изуродовали. Кто бы там что ни болтал». «Миссис Кроу», — мягко говорит доктор Гидеон. «Я здесь не для того, чтобы собирать доказательства против вашей дочери. Я просто пытаюсь понять некоторые второстепенные аспекты случившегося». «Второстепенные аспекты?» — повторяю я дрожащим от гнева голосом. «Это такой хитрый способ выяснить, не слетела ли моя дочь с катушек и что за психованный гопник заманил Кору на станцию и устроил ей засаду?» «Вовсе нет, миссис Кроу. Как я уже сказала, я не вижу у Вайолет признаков психического заболевания. Но полагаю, что на станции девочка действительно пережила нечто ужасное. Я вспоминаю последние несколько месяцев и проект, над которым она работала с Корой и Джардин. Про какого-то Джозефа Уизера. Я была до смерти рада, что дочка постепенно приживается в школе, влилась в какую-то компанию, и у нее наконец-то появилась близкая подруга. Даже несколько друзей, я думаю. Но Джардин и еще один мальчик арестованы за нападение. А ведь целью вполне могла быть Вайолет. Дело номер 92-109-45. Из личной переписки в чате darkestdoor.com. 12 апреля 2018 года. JW44. «Ты молодец. Спасибо за предупреждение, что твои подруги в воскресенье ночью собираются на вокзал. Ни о чем не беспокойся. Меня никто не остановит». Кора Риф 12. «Пожалуйста. Я просто подумала, что ты захочешь знать. А их я ненавижу. и собираюсь отменить ночевку. JW-44. Не стоит. Они все равно меня не увидят. Кора-Риф-12. Что ты имеешь в виду? JW-44. А вот что. Они решат, будто готовы к моему появлению, но никто никогда не бывает готов. А ты? Готова? Кора-Риф-12. Не хочу, чтобы девчонки оставались у меня на ночь. Они мне противны. JW-44. Отлично. Тогда они, скорее всего, отправятся в воскресенье на вокзал без тебя. Кстати, Джардин — настоящая красавица. Возможно, она захочет уйти со мной. Допрос Джона Довера сержантом Китом Грейди в отделении полиции города Пич. 10 апреля 2018 года. Среда. Сержант Грейди. Спасибо, что согласились прийти снова, Джон. Я сержант Кит Грейди, и сегодня буду проводить допрос. Джон Довер. Что-то я слегка запутался. Мне казалось, я еще вчера ответил на все вопросы другого сотрудника. Сержант Грейди. У нас возникли новые вопросы. Ответите на них и можете быть свободны. Согласны? Джон Довер. Разумеется. Отлично. С радостью помогу. Сержант Грейди. Что вы можете рассказать о сайте Darkest Door? Джон Довер. Darkest Door? Никогда о таком не слыхал. Сержант Грейди. И ни разу не натыкались на него, бродя по интернету? Джон Довер. Может, и натыкался. Я на многих сайтах бываю. Мог и на этот заскакивать. Но не помню. Вот вы помните название всех сайтов, на которые когда-либо заходили? Сержант Грейди. Подумайте хорошенько, Джон. У нас есть ордер, и мы можем прямо сейчас конфисковать ваши компьютеры из дома и школьного кабинета. Наши технические специалисты хорошо справляются со своей работой и быстро вычислят ваш цифровой след. Джон Довер. Зачем вам шарить по моим компьютерам? Я ведь ничего противоправного не совершал. Сержант Грейди. А где вы были в воскресенье вечером, Джон? Джон Довер. Я уже рассказывал другому сотруднику. Ездил в Грейлинг с несколькими коллегами и около полуночи вернулся домой. Сержант Грейди. И оставались там всю ночь? Джон Довер. Да. Сержант Грейди. Кто-нибудь может это подтвердить? Джон Довер. Брэд Рис высадил меня у дома около полуночи, но после этого никто. Я сразу лег спать. Сержант Грейди. Вы ведь живете всего в нескольких кварталах от вокзала, не так ли? Джон Довер. Да, но в тех краях проживает много людей. Сержант Грейди. Верно. Но у этих людей нет свидетеля, который видел их на вокзале как раз в то время, когда на Кору Лендри напали. Джон Довер. Кто-то утверждает, будто видел меня? Кто? Этот человек лжет. Я был дома. Сержант Грейди. Сядьте, Джон. Я понимаю ваше возмущение, но если вы говорите правду, то беспокоиться не о чем. Джон Довер. Я говорю правду. Кто сказал, что видел меня на вокзале? Это ложь. Сержант Грейди. Вы ведь на этой неделе навещали Кору Лендри в больнице, верно? Джон Довер. Да, она же моя ученица. И сильно пострадала. Что тут необычного? Наверное, многие учителя так поступают. Сержант Грейди. Но в этом и проблема, Джон. Вас ведь уже обвиняли в ненадлежащих отношениях с ученицей. Ваш нынешний директор сказал, что Кора часто обедала в классе наедине с вами. А теперь свидетель утверждает, что видел вас на вокзале в ночь нападения. Джон Довер. Я все могу объяснить. О, Господи, я что, арестован? Сержант Грейди. Нет. Джон Довер. Значит, могу уйти, так? Сержант Грейди. Безусловно. Только, боюсь, недалеко. Уверен, мы скоро встретимся снова. И, кстати, мне понадобится ваш телефон. Я ведь не найду в нем следов ни одного разговора между вами и Корой Лендри, верно? Доктор Мадлен Гедеон. 14 сентября 2018 года. Сегодня я решила не задерживаться в больнице, поскольку мы с коллегой Микаэлой договорились поужинать в соседнем ресторане. Был мягкий вечер, пасмурное небо прояснилось, после заката стало даже теплее. Уличные фонари отражались от мокрого тротуара, и я старалась обходить лужи, которых немало попадалось у меня на пути. Так что двигалась я как пьяный студент, шатающийся из бара в бар. Мы заказали вино и пасту, и во время еды я рассказывала Микаэле о случае Коры, о странном настрое ее родителей, о развившейся у пациентки сильной инфекции, о словах девочки, что Джозеф Уизер бросил ее на вокзале. Пока я говорила, вежливый интерес на лице Микаэлы сменился замешательством. «Что случилось?» — спросила я. «Да как раз вспомнила, каким невинным было наше детство. Хочу сказать, что я, например, выросла в довольно опасном районе. Но маленьких девочек у нас все же не резали», — ответила она. «Да ладно, выродков хватало и тогда», — возразила я. «Просто они лучше прятались». Мы обе задумались о детстве, и какое-то время единственным звуком было постукивание столовых приборов о керамическую посуду. «Странно», — нарушила я молчание. Сначала Кора говорила об этом Уизере как о некоем призраке, затем заявила, что понятия не имеет, кто на нее напал, и что она ничего не видела. А потом намекнула, что считает Уизера вполне реальным. И сегодня, когда родители рассказали ей об арестах, Кора совсем не удивилась, а скорее восприняла это как неизбежность. Больше всех расстроилась ее старшая сестра. Расплакалась и выбежала из палаты, когда услышала новости. «Значит, это сделали друзья», — как бы, между прочим, заметила Микаэла. «Не знаю», — вздохнула я. «Но у полиции, похоже, есть какие-то вещественные доказательства, посты в соцсетях и видео». «Нападение засняли на видео?» — удивилась Микаэла. «Знаешь, особого драматизма там вроде нет», — я отодвинула тарелку. «Скорее похоже, что камера захватила эпизод перепалки между девочками». «Какие-нибудь наркотики или алкоголь?» — спросила коллега. «В организме Коры их не было, про других не знаю. Но у Коры очень сильная инфекция, и врачи говорят о новой операции. Когда я уезжала, у нее изрядно поднялась температура». «Мрак, да и только», — опечалилась Микаэла. «Точно», — согласилась я. У меня ожил телефон, и я неохотно приняла звонок. Из больницы. «Доктор Гидеон», — произнесла я. А дальше слушала, что говорили на другом конце провода, и с каждым словом желудок у меня сжимался. «Сейчас буду». «Что случилось?» — встревожилась Микаэла. «Коре стало хуже?» «Нет», — бросила я, схватив пальто со спинки стула. «Это ее сестра, Кендалл. Она пыталась покончить с собой». Я поспешила обратно в больницу и прямиком направилась в отделение неотложной помощи, куда положили Кендалл. Мой старый друг, доктор Сота, снова был на посту. «Где девочка?» — спросила я, и он направил меня в одну из смотровых. Я постучала по стеклу, и когда дверь открылась, меня охватило ощущение дежавю. Кендалл лежала на койке, подключенная к капельнице. Глаза закрыты. Вокруг рта черный налет активированного угля, верный признак, что ей промывали желудок. Рядом в кресле, скрючившись от душевной боли, сидела ее мать. «Мара», — прошептала я, — «как Кендалл? Как вы держитесь?» Мара подняла голову, глаза налиты кровью, лицо залито слезами. «Я не понимаю, что происходит», — выдавила она. «Зачем Кендалл вытворять такое с собой?» Девочка пошевелилась в постели, и мы с Марой вышли в коридор. «Она наглоталась таблеток?» — спросила я. Мара вытерла глаза тыльной стороной ладони. «Да, она ведь тогда убежала из палаты Коры, да так и не вернулась. Хотя, честно говоря, мы ее не искали. У малышки снова поднялась температура, и мы беспокоились о ней». Она посмотрела на спящую старшую дочь. «Мы просто подумали, что для Кендалл известие об арестах оказалось тяжелым ударом и хотели дать девочке немного передохнуть, побыть одной. Если бы я знала, что она задумала, ни за что бы не отпустила. Она ведь проглотила целый флакон тайленола и бог знает что еще. Она была в сознании? Просто спала. Доктор Гидеон, я ведь чуть обеих дочерей не потеряла за несколько дней. За что такие страдания нашей семье? Чем мы заслужили? Муж вне себя от гнева. А вы знаете, что задержанных детей отпустили домой? Просто не верится. Это было для меня новостью. Я только слышала, что главными подозреваемыми являются Джардин и ее одноклассник. Их взяли под стражу и допрашивали. До чего же быстро все происходит? Кора может потерять глаз, а Кендалл пыталась... И теперь она отказывается разговаривать со мной, не делится своими мыслями. Мара беспомощно посмотрела на меня. Как помочь дочери, если она не говорит мне, что случилось? Иногда самое трудное — довериться именно тем людям, которые значат для нас больше всего, — заметила я. По другую сторону двери Кендалл моргнула и открыла глаза. Но она должна знать, что всегда может поговорить со мной. Я ведь ее мама. Голос Мары прервался на последнем слове. «Хотите, чтобы я навестила ее? — спросила я. Мара вытащила из кармана салфетку и вытерла нос. «Но вы же не сможете нарушить врачебную тайну и сообщить мне содержание вашего разговора, верно?» — уточнила Мара. «А значит, я ни на волос не приближусь к тому, чтобы понять причину ее поступка». «Вы правы», — согласилась я. «Я не передам вам подробности нашего разговора, но в моих силах помочь Кендалл разобраться в происходящем, в собственных чувствах и мыслях. И я попытаюсь убедить ее поговорить с вами». Мы с Марой посмотрели через стекло на Кендалл, которая как раз приподнялась на кровати и вытирала рот рукавом, морщась от вкуса древесного угля. «Многое зависит от вас, Мара, но рано или поздно девочке нужно будет с кем-то поговорить». Мать постучала по стеклу, слегка помахала Кендалл и попыталась изобразить улыбку. Пациентка отвела взгляд, притворяясь, что не видит. «О, Господи!» — пробормотала Мара, прижавшись лбом к двери. «Я больше не могу этого выносить. Да и Джим уже на пределе. Прошу вас, поговорите с Кендалл. Пожалуйста, помогите ей». «Дайте нам полчаса», — предложила я. «Для начала». Мара судорожно вздохнула. «А мне-то что делать? Чем заняться?» «Скоро сейчас ваш муж, с Кендалл побуду я. Может, сходите в кафетерий, развеетесь?» Она мялась в нерешительности. «Ну а 15 минут дадите?» — снизила я планку. «Хорошо», — согласилась Мара. «Ладно». Стоя в дверях, я наблюдала, как мать вернулась в палату предупредить, что ненадолго отлучится. Она наклонилась, чтобы чмокнуть Кендалл в щеку, но дочь отстранилась, и поцелуй пришелся в воздух. Я убедилась, что Мара пошла к лифтам, и только потом зашла в палату. Кендалл скрестила руки на груди и уставилась в потолок, пытаясь с вызовом выпятить подбородок, но не могла сдержать дрожь. Я придвинула стул к кровати и села. «Ну и денёк у тебя сегодня», — заметила я. «Тоже будете на меня кричать?» — буркнула она с ненавистью. Голос у нее был хриплый. Скорее всего, из-за трубки, которую ей засовывали в горло, когда промывали желудок. «У папы просто крыша поехала. Как тебе не стыдно, Кендалл? Как ты могла так поступить с нами?» Она понизила голос, подражая отцу. «Как будто дело в них». «А разве не так?» — поинтересовалась я. «Ведь твои родители очень много внимания уделяли Коре». «Вы думаете, я наглоталась таблеток из ревности? Да вы издеваетесь. Я просто хотела обо всем забыть». «О чем именно?» — уточнила я, хотя тяжело было смотреть, как глаза ее наполняются неподдельным страданием. Кендалл откинулась на подушку и опустила веки. «Я сотворила нечто ужасное», — пробормотала она, и слезы мелким горохом покатились из глаз. Шли минуты. Я ждала, когда пациентка продолжит, и она, наконец, открыла глаза. «То, что вам говорила Кора, врачебная тайна, так ведь? Значит, и мои слова вы тоже никому не передадите?» «Так и есть», — согласилась я. «Если ты не собираешься снова навредить себе или кому-то еще, Любые твои слова останутся тайной. Кендалл задумалась. Кожу под глазами усеивали красные точки, кровеносные сосуды, лопнувшие из-за рвоты, когда ей промывали желудок. «Даже родителям?» — уточнила она с подозрением. «Даже полиции?» Пульс у меня участился, но я старалась сохранять на лице безучастность. «Именно так. Я не имею права ничего рассказывать ни твоим родителям, ни полиции». «Это я во всем виновата», — прошептала Кендалл. «В том, что случилось с Корой. Мы с моей подругой Эмери притворялись Уизером. Я узнала, что Кора ищет в чате информацию о нем, вот и решила пошутить. Мы с Эмери и не думали, что Кора поведется, но она повелась». Кендалл с трудом сглотнула, и я протянула ей стакан с водой, стоявший рядом с кроватью. Она отмахнулась и продолжила. «Через несколько дней я сказала подруге, что шутку пора прекратить, и думала, что она послушалась. Но нет. А я не знала. Клянусь. Однако сестра вела себя странно, поэтому я заглянула на сайт и обнаружила электронные письма. Это Эмери отправила Кору на вокзал». Кендалл до крови прикусила губу. Слезы текли у нее по щекам, под носом скапливалась густая слизь. «Это она пообещала сестре встречу с Джозефом Уизером. Мол, ей нужно всего лишь прийти на вокзал в полночь. Все задумывалось как шутка». Кендалл вцепилась в простыни, скручивая их пальцами. «Знаю, нам вообще не следовало затевать переписку. Но я пыталась прекратить. Честно, пыталась». Я старалась не выдавать своего ужаса. «Как ты думаешь, могла Эмери напасть на твою сестру?» Кендалл энергично замотала головой. «Нет-нет, той ночью мы с Эмери переписывались до полуночи, и когда она услышала о несчастье, у нее случилась истерика. Эмери, конечно, поступила жестоко и отвратительно, но вред причинить никому не способна. И теперь я не знаю, что делать!» — воскликнула Кендалл, закрывая лицо руками. — Что мне делать? — Я могла бы уже привыкнуть к жестокости юных девушек, но не в этом случае. Один импульсивный поступок вызвал лавину событий, вылившихся в нападение на маленькую девочку, два ареста и попытку самоубийства. Я тщательно подбирала слова. — Решать тебе, Кендалл. Но поскольку ты спрашиваешь моего совета, думаю, следует признаться родителям, а затем всем вместе поговорить с полицией. Ведь в конце концов непременно выяснится, что сообщение на сайте размещали вы с Эмери. Понимаю, тебе нелегко, но для всех будет лучше, если ты скажешь правду. А вы можете присутствовать, когда я буду разговаривать с родителями? Она выглядела такой юной, такой перепуганной. «Конечно. Когда будешь готова, дай мне знать». «Ладно, но не сейчас». Кендалл отвернулась и закрыла глаза. «Может, завтра». Томас Петит. 19 апреля 2018 года. Четверг. В грузовик Томас забирается еще до восхода. Ночью он плохо спал. Кто-то шмыгал в задней части дома. Он пытался поймать незваных гостей, но артритные ноги двигались слишком медленно. Но ему хотя бы удалось отпугнуть хулиганов, прежде чем они что-нибудь испортили. Вернувшись, наконец, в постель, Томас принялся прокручивать в голове события вчерашнего дня. Утром он отправился в суд с приличной одеждой для Джардин, уверенный, что внучке предъявят обвинение. Он не знал, о чем она собирается говорить, но заранее готовился к худшему. Когда он добрался к зданию суда, Роберт сказал, что обвинение отложили. Джардин повторно допрашивает полицию, и, скорее всего, на следующий день ее отпустят домой. И как Томас на него не давил, адвокат ни словечком не обмолвился о том, что Джардин собиралась поведать суду. Лишь пояснил, что первым делом полиция должна проверить показания Джардин, но вскоре он сможет рассказать больше. «Я ей верю», — заявил Роберт, и Томас вздохнул с облегчением. Чтобы сосредоточиться, Томас ездит вверх и вниз по тихим улицам Питча. Большинство домов еще спят. Свет выключен, шторы опущены. Он помнит фамилию хозяев почти каждого дома, мимо которого проезжает, а если не фамилию, то их любимые напитки. Вон в том зеленом доме с белыми ставнями живет Саймон Гаспар. Он неравнодушен к джину с тоником и долькой лайма. Через улицу в своем сером доме с эркером живут портеры. Рой любит ром с кока-колой, а его жена всегда заказывает чай со льдом Лонг-Айленд. Женщина из желтого дома в конце квартала предпочитает коктейль под названием «Падший ангел». Джин, белый мятный ликер, лимон и горькая настойка. А сверху обязательно вишенка. Затем Томас оказывается на Хикари-стрит, жители которой предпочитают дешевую и крепкую выпивку. Едет мимо дома Кроу, и хоть убей, не может связать с Бет какое-то конкретное спиртное. Да и вообще не помнит, чтобы Бет заходила в бар. Видать, равнодушна к алкоголю, думает Томас. Или просто питейные заведения не любит. Томас припоминает слова Джардин о том, что мама Вайолет все время работает. Он представляет, до чего трудно воспитывать детей в одиночку, и с ужасом представляет, как справился бы, доведись ему, поднимать своих мальчиков одному. Он хочет злиться на Бет и ненавидеть Вайолет, но не может. Вайолет производит впечатление милой девчушки и вроде бы даже пробуждает в Джардин мягкость и сердечность. О том мальчике Гейби ему мало что известно. Солнце только начинает подниматься, окрашивая небо на востоке сперва в желто-розовый, а потом в оранжево-золотой. Запад же по-прежнему укрыт пологом ночи. Томас снова разворачивается на запад, проезжая мимо виски с лимоном. Дома Тома Коллинза, любителя плантаторского пунша. Томас выруливает на Эппл-стрит и медленно проезжает мимо дома учителя. Джон Довер. Темный эль холодного отжима подавать в глазурованной кружке. А ведь именно из-за его чёртова задания, похоже, и заварилась вся эта тухлая каша. Какой нормальный учитель заставит учеников исследовать призраков, убийц и тому подобное? В годы его детства ребятам задавали изучать битвы гражданской войны и деятельность знаменитых ученых. Сколько тягомотных часов он провел, затверживая стихи и важные исторические даты. А сейчас детям достаточно пару раз чиркнуть пальцем по экрану телефона, и, пожалуйста, интернет все выдаст. Что за нелепость? Он долго кружит по кварталу, и когда к горлу подступает комок негодования, останавливается перед домом Довера. Если бы учитель не дал то задание и не свел трех девочек в команду, не было бы этих страшных событий. А сейчас Довер крепко спит в своей постели, пока его внучку держат под замком. Это неправильно, несправедливо. Внимание Томаса привлекает движение теней за окном. Возможно, Джон Довер сейчас вовсе не предается безмятежному отдыху. «Вот и хорошо», — думает Томас. «Так ему и надо». Томас поворачивает налево на Мейн-стрит и еще раз налево на Джунбери, где впритык друг к другу стоят дома с четырьмя спальнями и обширным задним двором. Обитатели этой улицы предпочитают более дорогое пиво. Гиннес, Ипа, крафтовое. А еще они больше всех жадничают на чаевые. Томас паркуется через дорогу от дома Лендри. Точная копия соседних, он расположен в стороне от дороги, и хотя тротуара нет, подъездная дорожка большая и закругленная, благодаря чему детям есть где кататься на велосипедах и играть, не боясь попасть под машину. Джим и Мара Лендри заходят в бар примерно раз в месяц. Мара любит вино, пино гриджо, а Джим — поклонник Сэма Адамса. Обычно супруги сидят за столиком в углу, погрузившись в беседу и наслаждаясь обществом друг друга. Томас вспоминает, как приятно было видеть, что муж и жена действительно общаются, а не пялятся каждый в свой стакан или телефон, а то и в экран телевизора, висящего на стене. В доме Лендри загорается свет, и кто-то появляется в большом панорамном окне. Это Джим Лендри. Инстинктивно Томас пригибается на сиденье, но слишком поздно. Его заметили. Джим Лэндри выпрямляет спину, словно внезапно насторожившись, складывает руки ковшиком и прижимается лбом к оконному стеклу, чтобы лучше видеть. Томас не хочет конфликтовать. Слишком много он повидал драк в барах, которых можно было бы избежать, если бы участники выпили на одну рюмку меньше или благоразумно ушли на несколько минут раньше. Входная дверь распахивается, и Лэндри мчится по ступенькам с бейсбольной битой в руке. Томас успевает даже повернуть ключ зажигания, но Джим уже рвет на себя дверцу грузовика. «Держись подальше от моей семьи!» — рычит он низким, полным угрозы голосом. «Клянусь богом, снесу тебе башку, если еще раз к нам приблизишься!» Сердце у Томаса едва не выпрыгивает из груди, но ему удается захлопнуть дверь. Джунбери-стрит заканчивается тупиком, поэтому в лучшем случае можно, что есть духу, рвануть задним ходом. Но вместо этого он лихорадочно мчится к круглой площадке тупика, резко разворачивается на тротуаре и несется обратно по улице мимо Джима Лэндри, который сердито смотрит на него с лужайки. «Глупо было являться сюда», — думает Томас. «Джардин это ничем не поможет, а Лэндри только еще больше озлобит». Он бесцельно кружит по городу, чтобы сердце успокоилось, и вдруг понимает, что оказался рядом с железнодорожной станцией. Ну вот, а там-то ему что делать? Что он рассчитывает найти? Наплевав на опасения, Томас подъезжает к заброшенному вокзалу, окна и двери которого наглухо заколочены, и ставит грузовик фарами на выезд, чтобы при необходимости быстро уехать. Открывает дверцу машины и окунается в прохладный утренний воздух, свойственный только апрелю. Еще покусывающий холодком и бодрящий, но с обещанием теплых деньков впереди. Вокруг вокзала валяются куски раскрошившегося и вздыбившегося бетона, разруха слегка смягчена зарослями сорняков, которые долгие годы неукротимо пробивались сквозь осыпающиеся плиты. Нет ни желтой ленты вокруг места преступления, ни полиции, ни зевак или прессы с их омерзительным любопытством. Только он. Томас осторожно выходит из грузовика, прекрасно понимая, что любой неосторожный шаг может закончиться сломанной лодыжкой или еще чем похуже. Вроде бы сзади слышится шорох гравия, и он оглядывается посмотреть, не идет ли еще кто. Но вокруг пусто. «Вот же дурень старый», — говорит он себе, — «совсем свихнулся». Он не был здесь много лет. С тех пор, как еще ребенком они с родителями садились на станции в поезд, чтобы через всю страну ехать в Пенсильванию в гости к родственникам. Вскоре после этого вокзал закрыли, а пути стали использовать исключительно для грузовых перевозок. Долгие годы ходили разговоры о том, что здание переоборудуют то ли в ресторан, то ли в музей, то ли еще во что, но все осталось по-прежнему. Жители Питча по какой-то неведомой причине склонны протестовать против любого прогресса еще до того, как он даже наметится. Шеей касается холодный ветерок, слышится лязг металла о металл. Томас оборачивается и видит красные глаза опоссума, неуклюже ковыляющего по путям. Он смотрит на часы. Минут через 20 должен пройти еще один товарняк. 4 раза в день отсюда по городу разносится паровозный свисток, больше похожий на одинокий вопль в тумане, который сообщает добрым обитателям Питча, что по городу проезжают товарные вагоны и контейнеры, заполненные этанолом, удобрениями, зерном, камнем, песком или гравием. Томас осматривает депо, брошенные товарные вагоны, акры колышущейся травы и рельсы, тянущиеся на 1000 миль во все стороны. Он устало осознает тщетность подобного поиска сокровищ. Как человек 70 лет со слабым зрением, хлипкими суставами и ненадежным сердцем найдет что-нибудь полезное для расследования. Но раз уж он здесь, осмотреться не помешает. Он вздыхает и, держась за грузовик, пробирается через разбитый бетон на ровную площадку. На бетонных блоках ржавым рядом выстроились 3 брошенных товарных вагона, и Томас узнает один из них с эмблемой железнодорожной компании «Сулайн». Именно на его фоне три девчонки красовались, делая фото, на котором Джардин держит нож. Значит, внучка все же заходила на вокзал, думает Томас. Хоть и была довольно далеко от того места на путях, где, как сообщали, произошло нападение. Томас медленно продвигается вперед, не сводя глаз с земли. Попадаются монеты, банки из-под газировки. Вон мелькнула сережка, но ничего интересного. Томас подходит к рельсам и натыкается на большое рыжее пятно, растекшееся по гравию. «Кровь», — думает он, — «должно быть то самое место». Он представляет себе крохотную Кору Лендри, как она съеживается и, закрыв голову руками, пытается увернуться от ножа. Желудок угрожающе бурчит, и к горлу поднимается ком. Нет, Джардин никак не могла этого сделать. Ни за что. Томасу виден кусочек поля, где в одном месте высокая трава притоптана. Там пробежали девочки или сам злодей. Скрытое за тысячами тонких стеблей идеальное укрытие в темноте, чтобы шпионить за тремя глупыми девчонками. «За двумя», — поправляется Томас. Джардин сказала, что здесь ее не было. А ведь тут едва не погиб ребенок, вдруг окончательно до самого донышка души осознает Томас. Пожалуй, впервые с тех пор, как все началось. И теперь, рыская по этому печальному месту, он чувствует себя грязным, словно был соучастником мерзкого преступления. Впрочем, так и есть, коль хорошенько подумать. Ранец Джардин с одеждой и обувью спрятал в дымоходе? Спрятал. А если, пытаясь защитить внучку, он только ухудшил ситуацию? Выставил девочку виноватой? Нужно вернуться домой, вытащить ранец и отнести в полицию. Там проведут необходимые тесты, изучат содержимое и докажут невиновность Джардин. Да, пора. Надо все сделать правильно. Солнце только начинает всходить, и утренняя роса еще цепляется за озимую пшеницу. Томас лезет в карман за ключами и вместе с ними выгребает несколько купюр. Деньги падают на землю и их уносят резким порывом ветра. Томас идет за ними в высокую траву и наклоняется, чтобы ухватить банкноту, застрявшую среди стеблей. Его внимание привлекает металлический блеск. Он раздвигает траву и обнаруживает маленькую книжечку с серебряным тиснением на обложке. Дневник. Томас берет блокнот в руки, он влажный на ощупь и заляпан грязью. Томас пролистывает страницы, исписанные явно девчачьим почерком, но солнце еще толком не взошло, света мало, ничего толком не разобрать. Томас извлекает из кармана телефон и освещает страницу экраном. Читает торопливо, словно боясь, как бы слова не растворились в скудном свете. Перед ним разворачивается история, от которой ему становится физически плохо. Его словно искупали в дерьме. Вдалеке раздается свисток. Очередной товарняк сообщает о своем прибытии на перекресток к западу от города, где семафоры опускают длинные крылья, останавливая движение на добрых 10 минут. Томас, решив покончить со всей этой неразберихой, засовывает дневник в карман пальто, поворачивается и утыкается в чью-то фигуру. Первая мысль — Джим Лендри, жаждущий свести счеты, добрался и сюда. И уж, конечно, Томасу не справиться с разгневанным отцом, который моложе на 30 лет, гораздо сильнее и затаил обиду. Но вместо этого он оказывается лицом к лицу с Джоном Довером. Учитель. «Какого чёрта вы здесь забыли?» — рявкает Томас. За резким тоном прячется испуганный стук сердца. «Я бы мог спросить вас о том же», — парирует Довер, натянув капюшон пуховика на голову и засунув руки в карманы, чтобы защититься от холода. «Видел вас около моего дома». Далекий поезд вновь издает хриплый зовущий клич. «Как вы там оказались?» «Случайно. Катался по городу и решил немного размяться», — говорит Томас и делает несколько шагов вправо, с чувством неловкости обходя окровавленный гравий. «Неужели никому в голову не пришло смыть кровь?» «Но почему именно перед моим домом?» — недоумевает Довер. «Наверняка у вас была причина. Может, хотите меня о чем-то спросить?» Томас внимательно изучает лицо учителя. В утреннем сумраке он не видит на нем ни гнева, ни враждебности, но замечает беспокойство, а то и страх. С чего бы Джону Доверу его бояться? «Мне нечего вам сказать», — бурчит Томас и, медленно перебирая артритными ногами, шагает по рельсам, стремясь как можно дальше убраться от ржавого клочка земли и от Джона Довера. Но Довер следует за ним. Вместе они молча идут по рельсам, подгоняемые холодным ветерком. Томас смотрит на землю перед собой, все еще выискивая возможные улики. «Она говорит неправду», — вдруг заявляет Довер. «Не понимаю, о чем это вы», — откликается Томас сделанным равнодушием, но пульс у него учащается. Он бросает в сторону спутника настороженный взгляд. «Прошлым вечером меня снова вызывали на допрос в полицию. Забрали мои компьютеры и телефон. Я знаю, что Джардин говорит обо мне, но это неправда». Довер шагает так близко к Томасу, что их плечи соприкасаются. «Прошлой ночью меня здесь не было». До Томаса доходит, о чем речь. Видимо, Джардин рассказала полиции что-то о мистере Довере и о нападении. Именно это имел в виду адвокат, когда сказал, что Джардин готова говорить. Неужели Джон Довер и напал на Кору Лэндри? Томас вспоминает дневник, спрятанный в кармане пальто. Там имя Довера попадается десятки раз. Томаса начинает трясти от гнева, лицо понемногу багровеет. Получается, учитель заманил его внучку и других девочек на вокзал? После несчастья скорой Джардин, должно быть, боялась, что мистер Довер придет и за ней. «Вы меня слышите?» — громко переспрашивает Довер, одной рукой хватая Томаса за рукав. «Джардин собирается разрушить мою жизнь. Вы должны заставить внучку сказать правду». «Отпустите мое пальто», — приказывает Томас, стараясь говорить спокойно. Довер еще сильнее сжимает пальцами ткань. «Она лжет!» — учитель едва не плачет. «Моя внучка никогда не лжет», — отрезает Томас, хотя это не совсем так. Разве Джардин не солгала про ночную прогулку к вокзалу, про украденное в баре пиво, про то, как толкнула Кору и кого видела на станции? Где-то далеко за путями уже виднеется шестичасовой поезд, как раз вовремя. Земля под ногами Томаса дрожит, стук колес приближающегося состава нарастает, и ему приходится повысить голос. «Вы ошибаетесь насчет Джардин! Она хорошая девочка!» «Хорошая девочка?» У Довера и в самом деле уже текут слезы, а лицо так близко, что до Томаса доносится запах любимого Элли-учителя. «Я весь год наблюдал, как ваша внучка изводила и дразнила Кору Лэндри. А теперь почему-то обвиняет меня, будто я порезал 12-летнюю девочку. Бога ради, я учитель обществознания, а не маньяк-педофил!» Лобовой прожектор приближающегося паровоза заливает станцию светом и озаряет лицо Довера, искаженное недоверием и яростью. «Джардин только притворялась подругой Коры, а теперь пытается обвинить меня. Что я ей плохого сделал?» Довер с каждым словом делает к Томасу шаг, заставляя того отступать, пока пятки не упираются в рельсы. Старик вскрикивает, левое колено подгибается. Потеряв равновесие на рыхлом гравии, он падает и приземляется на спину. Мужчины встречаются взглядами. У обоих на лице сначала оторопь, а затем, по мере приближения поезда, страх. Томас хватает Довера за рукав и приподнимается, но гладкая ткань пуховика выскальзывает из пальцев, и он, кувыркнувшись, вновь падает на рельсы. Второй удар спиной о металл выбивает из легких весь воздух, и Томас на мгновение даже глохнет. Он изо всех сил пытается сесть, но пальто зацепилось за ржавый железнодорожный костыль. Томас с мольбой смотрит на учителя и вдруг пугается, что тот просто позволит поезду раздавить его. Просто возьмет и уйдет. Но тот внезапно появляется перед глазами и склоняется над ним с искаженным от истошного крика лицом. «Вставайте!» — вопит он, но визг поезда заглушает его голос. «Вставайте же!» Довер хватает Томаса за ноги и пытается стащить с рельсов, но тот безнадежно запутался в пальто. «Пожалуйста!» Довер косится вправо на приближающийся паровоз. «Пожалуйста, вставайте!» Он выпрямляется и отчаянно машет руками над головой, пытаясь привлечь внимание машиниста. Но громада продолжает неуклонно надвигаться на них. Томас снова пытается выпрямиться, но пальто прижимает его к рельсам, словно бабочку ко дну коробки. Довер перешагивает через рельсы и наклоняется, пытаясь расстегнуть молнию на пальто Томаса. Пальцы немеют от холода, а молнию заело. «Пожалуйста, о боже, пожалуйста!» — бормочет Довер, пытаясь высвободить старика из рукавов и стянуть пальто через голову. Мир вокруг чернеет, и Томасу кажется, что руки отрываются от тела. В ушах стоит оглушительный рев. Томас всегда думал, что перед смертью его накроет ужасом, что конец будет едва ли не самым тяжелым испытанием, с которым он столкнется. Но теперь он знает, что есть вещи и похуже. Потеря Бетси, разлука с Тесс, недавние события с Джардин. Вот что гораздо тяжелее. Причем тяжелее по-разному. Он не может оставить близких. Только не сейчас. В момент, когда они нуждаются в нем больше всего. А умереть было бы вовсе не так уж плохо, думает он, и не так уж страшно. Может, тогда Донни вернется домой. Или даже Рэнди приедет, чтобы позаботиться о Джардин и Тесс и примет бразды правления баром. Вот бы увидеть. Томас устал. Очень устал. Он чувствует, как Довер в последний раз дергает его, и тут поезд настойчиво сообщает о своем прибытии, наполняя уши Томаса низким, каким-то пьянящим и одновременно успокаивающим гулом. Дело номер 92-109-45. Из дневника Коры Эллендри. 15 апреля 2018 года. «Я пыталась отменить ночевку. Не хочу ее. Испробовала все, даже сказала маме, что заболела. Но мама заявила, что я слишком часто пользуюсь этим предлогом. И заявила, радоваться надо, что в моей жизни снова появились интерес и оживление. Если бы она только знала. Вайолет и Джардин скоро придут. Меня тошнит от того, что придется провести с ними несколько часов, и не верится, что я впервые увижусь с Джозефом в их присутствии. Мне тревожно. И страшно. А если он не появится, решит не приходить? А если все же придет, но не заберет меня?» Бет Кроу. 19 апреля 2018 года. Четверг. «Нам с Максом пришлось провести в комнате ожидания еще одну ночь, но к тому времени мы оба так устали, что могли бы заснуть и стоя. Как только доктор Гидеон выпишет Вайолет, мы все вернемся домой. Сидя на диване рядом со мной, сын просматривает сообщения и звонки на своем мобильном, а я мысленно пытаюсь прикинуть, сколько может оставаться на моем практически нулевом счету. «Мама». Макс поворачивает ко мне болезненно бледное лицо, на котором выделяются широко распахнутые глаза. «Что?» Выдыхаю я, и он протягивает мне свой телефон. Я беру и вижу на экране несколько текстовых сообщений от разных ребят. Знакомы мне только имена Ники и Клинта. «О боже!» — шепчу я и сую телефон назад сыну в руки. «Что же это такое творится?» — спрашивает Макс растерянно, словно маленький мальчик. «Не знаю». Пожимаю я плечами, а потом притягиваю его к себе, и впервые за очень долгое время сын не отстраняется. Из телефонной переписки между Ники Добрич, Максом Кроу, Клинтом Фелпсом и Райаном Мореном. 19 апреля 2018 года. Четверг. Ники. Слыхали? Кто-то попал под поезд на заброшенном вокзале. Макс. А известно, кто именно? Клинт. Вроде бы тот старикан, хозяин бара у Петита. Макс. Дедушка Джардин? А что произошло-то? Клинт. Говорят, Довер толкнул его прямо под паровоз. Райан. Что за лажа? Довера-то это зачем? Клинт. Так Джардин ляпнула в полиции, будто Довер и есть тот маньяк, что порезал девчонку в депо. Ники. Ужас какой. И чего, дед погиб? Райан. Вроде да. Клинт, а я слышал, что жив. Дело номер 92-109-45. Из личной переписки в чате darkestdoor.com. 15 апреля 2018 года. Кора Рив 12. Я готова уйти. Возьму с собой только свой дневник, и еще у меня есть около $200, если вдруг нам понадобится. Не верится, что мы решились. Вчера очень долго обнимала маму, но не волнуйся, она ничего не заподозрила. А сейчас попрощалась с ней мысленно. Потом долго стоял в спальне Кендалл, пытаясь придумать, как попрощаться и с сестрой, но не нашла нужных слов. В конце концов, она меня прогнала, сказав, что я ее пугаю. А с отцом я и вовсе не стала прощаться. Он, скорее всего, даже не заметит моего отсутствия. Сначала я боялась уходить, но теперь нет. Я думала о твоих словах, что Джардин и Вайолет на самом деле мне не подруги. Да, ты был прав. Я знаю, что они говорят обо мне. Слышу, как шепчутся у меня за спиной. Думаю, единственный человек, который обо мне заботится, кроме мамы, это мистер Довер. Ну и ты, конечно. Я найду тебя на вокзале, и мы уйдем навсегда. Тогда остальные здорово пожалеют, что были грубы со мной. Ты там будешь, да? Обещаешь? JW44. Я буду там. Доктор Мадлен Гидеон. 14 сентября 2018 года. На посту медсестер мне передали записку от Мары, в которой говорилось, что они с Джимом пошли в сад на крыше больницы. Я поднялась туда на ближайшем лифте и увидела, что супруги рассматривают город, раскинувшийся внизу. Крыша — самое красивое место в больнице. Другого такого я раньше не видела. Туда специально завезли плодородную землю, проложили дорожки, высадили на клумбах множество цветов и деревьев и остеклили. Получилось не просто тихое место, где пациенты или их родственники могут передохнуть и собраться с силами, а настоящий сад. Увидев выражение лица Мары, я спросила: «С девочками все в порядке?» «Ага», — ответила она, ерзая на скамейке. «Сегодня утром на вокзале произошла авария. Томас Петит, дедушка одной из девочек, упал на рельсы, когда шел поезд». Она уронила голову на руки. «Но все обойдется», — успокоил Джим. «Джон Довер, учитель из школы, смог вовремя стащить старика с рельсов». «А что они делали на вокзале?» — не удержалась я. «Вроде бы о чем-то спорили». Мара потерла глаза. «И мистер Петит упал. Говорят, будто мистер Довер...» «Не думай больше об этом», — распорядился Джим. «Нет смысла зря нервы трепать. Нам о собственных дочерях нужно заботиться». И Лэндри выразительно глянул на меня. «Оказывается, на паровозах теперь установлены камеры переднего вида. Поэтому полиция сумеет выяснить, что там произошло». Я кивнула, но ничего не сказала. Обдумывала новости. «Мне нужно вернуться к Коре», — резко встала Мара. «А мне можно заглянуть к ней?» — попросила я. «Посмотреть, как она себя чувствует». Мара слабо кивнула, и мы вместе спустились на лифте. Когда мы зашли в палату к Коре, у девочки уже был посетитель. На краю кровати сидела Кендалл в уличной одежде. «Кендалл, милая», — удивилась Мара в замешательстве, оглядываясь на меня. «Что ты здесь делаешь?» «Всё хорошо, мама», — отозвалась та. «Одна из медсестер проводила меня. Она как раз ждет снаружи. У меня уже все хорошо». Однако выглядела она отнюдь нехорошо. Темные круги под глазами говорили, что она мало отдыхала. Волосы безжизненными слипшимися прядями свисали на плечи, местами их покрывал черный налет, видимо, из-за того же древесного угля, которым ей промывали желудок. Кора выглядела не лучше. Левый глаз плотно перевязан, а раны на голове и лице покрылись коркой. Но девочка не спала и сидела в постели. У меня в голове звенели тревожные звоночки. Старшая сестра явно собиралась рассказать родителям, что это она виновата в несчастье с младшей. «Кендалл», — предупредила я, — «сейчас не время». Я надеялась, что, решившись поведать родителям о своей роли в драме под названием «Джозеф Уизер», Кендалл сообразит не откровенничать при Коре. Вряд ли та готова услышать такое. «Но мне нужно», — дрожащим голосом возразила Кендалл. «Если я не сделаю этого сейчас, то, скорее всего, уже никогда не рискну». «Кендалл», — покачала я головой, — «давай подождем, пока сможем поговорить с твоими мамой и папой наедине». «О чем?» — вмешалась Мара. «Послушайте», — попыталась я снова, — «думаю, этот разговор лучше оставить на...» «Нет, пусть говорит», — заявила мать. «Ты же знаешь, Кендалл, что можешь рассказывать мне все, что угодно». Я в данном случае придерживалась другого мнения. Возможно, то была моя самая большая ошибка, но я неохотно пересела подальше в угол, чтобы не бросаться в глаза. «Это я во всем виновата», — судорожно выдохнула Кендалл, и ее глаза наполнились слезами. «В том, что случилось с Корой». «Ты ни в чем не виновата, доченька. Не в твоих силах было помешать беде». Мара придвинулась к старшей дочери и взяла ее за руку. Кендалл покачала головой. «Нет, виновата. И Эмери. Это мы отправляли сообщение». «Не понимаю», — мать была озадачена. «Какие сообщения?» «Онлайн. На сайте. Мы притворялись Джозефом Уизером. Но потом я перестала, а Эмери продолжила. Клянусь, я не знала. Это она сказала Кори, что Уизер будет на вокзале». Из глаз Кендалл ручьем хлынули слезы, она умоляюще уставилась на сестру. «Это была просто шутка. Дурацкая шутка. Я не знаю, кто ходил на вокзал, но точно не я. И не Эмери». «Шутка?» Мара недоуменно нахмурила брови и беспомощно оглянулась на мужа. «Какая такая шутка?» Джим, похоже, был готов взорваться. «А вот какая! Кендалл с Эмери выманили девочек из дому среди ночи. Наша старшая дочь обманом заманила сестру в ловушку». «Нет!» — глаза Кендалл расширились от страха. «Нет, это была не я! Я через несколько дней забросила переписку и попросила Эмери тоже перестать!» Мара смотрела на дочь так, словно видела ее впервые. «Кендалл...» «Вы планировали это вместе?» — спросил Джим. «Вы обе там были?» «Нет, папа!» — закричала Кендалл. «Ты же прекрасно знаешь, что я в ту ночь была дома! И знаешь, что я бы никогда такого не сделала! Как и Эмери!» «Это ты так говоришь, Кендалл!» — голос у Джима сорвался. «И оказывается, совсем тебя не знаю». Я приготовилась вмешаться, прежде чем ссора зайдет слишком далеко, и у одного из них вырвутся слова, о которых он будет жалеть всю оставшуюся жизнь. Одновременно я посмотрела на Кору. Она просто сидела, словно в трансе. Руки безвольно лежат по бокам, лицо совершенно ничего не выражает. «Значит, все сообщения были не от Джозефа?» — уточнила она. «И его не существует?» «Прости меня, Кора», — выдавила Кендалл. «Я ужасно виновата. Это была просто шутка. Глупая шутка. Если бы я знала, что Вайолет и Джардин вздумают тебе навредить...» «Мне нужно в ванную», — перебила Кора и резко поднялась с кровати. Она выглядела опустошенной и отстраненной, как будто не слышала последних слов сестры. «Дай помогу», — встрепенулась Мара, бросаясь к дочери. «Я сама». Пробормотала Кора и медленно покатила стойку для капельницы в ванную. «Позволь хоть медсестру вызвать?» Мара потянулась к кнопке вызова. «Нет, не надо. Все хорошо», — выговорила Кора все тем же пустым, безэмоциональным голосом. Оказавшись в ванной, она осторожно закрыла дверь и с легким щелчком заперла щеколду. «Проклятие, Кендалл!» — выплюнул Джим. «Какого черта ты устроила?» «Прости», — простонала девочка, раскачиваясь взад вперед. «Я ужасно виновата!» Джим схватил ее за локоть и потянул к двери. «Убирайся!» — прошипел он сквозь стиснутые зубы. «Видеть тебя не могу!» «Прекрати!» — закричала Мара, втискиваясь между ними. «Убери от нее руки!» Помню, я повысила голос, призывая семейство Лэндри успокоиться. Потом предложила сделать перерыв на несколько минут, прийти в себя, а затем снова собраться и обсудить признание Кендалл. Джим Лэндри на это лишь горько рассмеялся. «Хватит с меня разговоров». Пробормотал он и выскочил вон из палаты, раздвинув жену и старшую дочь плечами. «Мне очень жаль», — заплакала Кендалл, когда Мара обняла ее. Именно тогда я заметила, что Кора так и не вышла из ванной. Я подошла к двери и осторожно постучала. «Кора!» — позвала я. «Кора, у тебя там все в порядке?» Нет ответа. Я постучала сильнее. По-прежнему ничего. И тут я заметила, как из-под запертой двери сочится прозрачная жидкость. «Что это?» — удивилась Мара у меня за спиной. «Зовите медсестру», — спокойно приказала я и снова попыталась дозваться. «Кора, открой дверь!» Через несколько секунд в палату вошла медсестра. «Открывайте», — велела я. Медсестра ловко отперла дверь и толкнула ее. В углу, опустив голову на колени, сидела Кора. Рядом валялась скрутившаяся спиралью пластиковая трубка, а содержимое капельницы, собравшееся на полу, уже окружала кровавая лужа. Сначала я подумала, что кровь натекла из того места в сгибе локтя, куда в вену вводили иглу. Но когда Кора подняла голову от колен, сразу стало ясно, что это не так. «О, боже мой!» — выдохнула Мара. «Это вы виноваты!» — зашипел на меня Джим Лэндри. «Вы же должны были помочь ей!» Стежок за стежком Кора стягивала швы с лица. Пальцы у нее были липкими от крови. С живота она швы, должно быть, уже сорвала, потому что на больничном халате ярко алело большое пятно. Я упала на колени и схватила девочку за окровавленные пальцы. «Зачем, Кора?» — голос у меня сорвался. «Зачем ты себя мучаешь?» «Это была не Кендалл», — прошептала она. «И не Вайолет с Джардин. Они ничего не сделали». 5 месяцев спустя. Томас Петит. 14 сентября 2018 года. Позже мне удалось просмотреть видеозапись лобовой камеры локомотива. Я был как никогда близок к смерти. Видео не лучшего качества, без звука, но ясно, что мы с Джоном Довером переговариваемся. Видно, как я спотыкаюсь и падаю навзничь, а Довер пытается помочь мне подняться. Чудо, что я остался жив, но не менее удивительно, что, пытаясь спасти меня, не пострадал и Довер. В итоге я отделался разрывом вращательной манжеты плеча. Могло быть гораздо хуже. Не стоило ездить на вокзал. Да и вообще. Сейчас я хотел бы многое сделать по-другому. До сих пор не понимаю, почему Джардин лгала и продолжает лгать, хотя не сделала ничего плохого, разве что улизнула из гостей и попыталась разыграть подругу. Однако ни Джардин отправляла Коре лживые сообщения, ни она избивала подругу и ранила ножом. Но почему-то сочла нужным указать на невиновного человека, своего учителя. Я пытался потребовать у внучки объяснений, но она не захотела или не смогла сказать ничего, кроме того, что была смертельно испугана и боялась попасть в тюрьму. Как говорит Тесс, мы, скорее всего, до конца так и не поймем внучку. Ей выпала тяжелая жизнь. Родители бросили девчушку совсем крохой на пороге нашего дома. Мы старались заменить ей семью. Но это ведь совсем не то же самое, когда рядом с тобой сидят за ужином и каждую ночь укладывают тебя спать настоящие мама и папа. Мистер Довер ушел в отставку с преподавательской должности и, насколько мне известно, уехал из штата. Где бы он ни осел, надеюсь, он смог начать новую жизнь. С трудом выбравшись из-под поезда с поврежденным плечом, я многое обдумал и рассказал сержанту Грейди о ранце, спрятанном в дымоходе. Полицейский его выудил, и оказалось, что никаких вещественных доказательств, связывающих Джардин с преступлением, внутри нет. Слава богу, меня даже не арестовали за фальсификацию улик. Думаю, никто просто не видел смысла бросать старика в тюрьму за попытку защитить внучку. Раз в неделю мы ездим в Грейлинг, и я сначала отвожу Джардин к психологу, а затем Тесс к физиотерапевту. Мы заключили сделку со следствием, которая состояла в том, что Джардин обязали посещать психолога, иначе ей предъявят обвинение в даче ложных показаний. Вроде бы беседы с доктором помогают. Наша девочка стала намного спокойнее, хоть и более замкнутой. Тесс говорит, что через несколько месяцев все увлекутся очередным скандалом, и у Джардин снова будет полно друзей. Но я не уверен. В маленьких городках помнят долго. Бет Кроу, 14 сентября 2018 года. Мы погрузили в машину всю одежду и еще кое-какие вещи, прихватили бумера и свалили во мраке ночи, пока соседи спали. Исчезли незаметно, как и приехали. Самое то, на мой взгляд. Однако, боюсь, как бы далеко мы ни убежали, 10 месяцев, проведенных в Питче, еще долго будут сказываться на Вайолет и Максе. Мы с доктором Гидеон много разговаривали о переезде. Она предупредила, что бегство от происшедшего не пойдет на пользу дочке, да и никому из нас. Хоть и считала, что будет лучше начать с чистого листа. Я же была уверена, если мы останемся в Питче, а Вайолет всегда будут говорить, как об одной из подружек Уизера, а Максу придется то и дело заступаться за сестру. Кроме того, доктор Гидеон объяснила, что не стоит, очертя голову, подхватываться и бежать, куда глаза глядят. Она посоветовала сначала определиться с новым местом, найти работу и жильем, подыскать хорошего психолога для Вайолет, психическому здоровью которой еще долго будет нужна постоянная поддержка. Девочке со многим предстоит справиться, ведь едва не погибла ее лучшая подруга. И хоть Вайолет невиновна, люди все равно видят в ней преступницу. Нам требовалось такое место, где никто слыхом не слыхивал ни о Джозефе Уизере, ни о той ужасной ночи на вокзале. Макс хотел вернуться в Нью-Мексико, а Вайолет просилась на Гавайи. Я отказала обоим. И в конце концов остановилась на Рочестере, штат Миннесота. Потому что, когда запросила в поисковике «Лучшие для жизни средние города», именно он оказался в списке номером один. Раньше я не слишком удачно выбирала места для воспитания детей, но теперь уж точно не хотела, чтобы решение о том, где нам жить, зависело от мужчины. Я была уверена, что аппетиты уедут из Питча. Но пока не похоже. Их сосед сказал, что Томас Петит и не собирался покидать место, которое более 40 лет называл домом, что ему противна сама мысль продать бар чужаку, который не представляет, сколько сил и души в него вложено, и не знает его истории. Я же просто стремлюсь, чтобы мои дети спокойно и счастливо преодолели отроческие годы. Чтобы они были веселы и довольны, чтобы у них остались о юности хорошие воспоминания, прежде чем сын с дочкой уйдут во взрослую самостоятельную жизнь. В Рочестере отличные школы, достойный уровень жизни и клиника Мэйо, одна из лучших в мире. Доктор Гидеон даже замолвила за меня словечко, когда я сказала, что хотела бы туда устроиться. Мне все равно, какая будет работа. Санитаркой, сестрой-хозяйкой, буфетчицей. Да я, черт возьми, согласилась бы даже мыть полы и выносить горшки, если бы это гарантировало мне стабильный доход. В конце концов, меня взяли помощницей в отдел диетологии. Я работаю с дипломированными диетологами, и помогаю обрабатывать меню для пациентов и заказы на диетпитание. Возможно, это и не та работа, о которой я мечтала всю жизнь, но она обеспечивает отчаянно необходимую нам медицинскую страховку. Вайолет, до сих пор снятся кошмары о той ночи. Девочка то и дело просыпается и кричит, чтобы я смыла с нее кровь. Ночью в темноте, размышляя о тех событиях, я почти ощущаю присутствие в комнате Джозефа Уизера, и мне приходится напоминать себе, что он не настоящий, что его не существует. В результате расследования никого ни за что не арестовали. Хотя Джардин, которая оболгала учителя, заявив, будто он был тогда на вокзале, заставили ходить к психологу. На мой взгляд, она еще легко отделалась. Никто не имеет права так портить чужую жизнь. А еще в глубине души мне хочется, чтобы Кендалл Лэндри и ее подруги Эмери все-таки предъявили обвинение хоть в чем-нибудь за их жестокий розыгрыш. Они лгали и притворялись. Убедили маленькую ранимую девочку, обойденную вниманием, будто человек на том конце интернет-линии любит ее и заботится о ней. Кендалл с Эмери, возможно, и не хотели, чтобы кто-то пострадал, однако три маленькие девочки и их родные уже никогда не будут прежними. Когда Вайолет не видит, я на нее смотрю. Смотрю, как она рисует в альбоме, как читает, как смотрит телевизор, валяясь на диване с бумером. Я смотрю на нее, когда она мечтает, уставясь в потолок или в угол, и невольно гадаю, вспоминает ли она о той ночи. И сразу заставляю себя остановиться. Не хочу, чтобы происшествие в Питче определяло, кем станет моя дочь. Доктор Гидеон порекомендовала мне не терять бдительности, но и не сходить с ума от беспокойства. Психолог в новой школе Вайолет в курсе ее проблем и собирается встречаться с девочкой раз в неделю, чтобы помочь ей быстрее привыкнуть к новому окружению и к следующему, седьмому классу. Макс в новом городе чувствует себя прекрасно. У него много друзей и подруг, хотя я до сих пор ловлю его на переписке с Ники. Он наблюдает за Вайолет так же внимательно, как и я. Беспокоится за сестру. А я одновременно и горжусь этим, и грущу. Вайолет, конечно же, понадобится время, чтобы привыкнуть к нашей новой жизни, но она, похоже, справляется. Близких друзей у нее вроде бы еще нет, но она записалась в художественный кружок на продленке и ходит туда два раза в неделю. Я спросила ее, скучает ли она по Джардине Коре, но дочка только покачала головой и ответила, что не очень. Я проверяю ее телефон и просматриваю счета, чтобы знать, не звонит ли и не пишет ли она кому-то из прежних знакомых. Но пока ничего такого не вижу. Пробираюсь к ней в комнату, когда она в школе, и пролистываю альбом для рисования, ища изображение Джозефа Уизера, зарослей бурьяна или железнодорожных путей. Но нахожу только бумера и наброски аниме. И выдыхаю с облегчением, надеждой и благодарностью. Для нас пришло время создавать новые, приятные воспоминания. Доктор Мадлен Гидеон, 14 сентября 2018 года. Когда мы нашли Кору, сидящую в луже крови и срывающую швы, я была ошеломлена. Прибежали медсестры и унесли пациентку, а Мара бросилась следом. Кору отвезли в хирургию, и перед врачами встала задача собрать ее заново. Помню, как стояла ошарашенная посреди больничной палаты, вымазанная кровью Коры, а Джим Лэндри нависал надо мной с багровым от ярости лицом. «Это ваша вина», — плевался он злыми словами. «Вы должны были помочь ей, помочь моей семье!» Кендалл сидела на больничной койке Коры и плакала от ужаса и вины. Я попыталась обойти мистера Лэндри и добраться до Кендалл, чтобы успокоить ее, хотя это просто обязан был сделать отец. «Не смейте», — он преградил мне путь. «Держитесь подальше от Кендалл и от всей моей семьи». «Она расстроена», — объяснила я Буяну очевидное. «Вам следует поговорить с дочерью. Вы ей нужны». «Нет», — он шагнул вперед, заставляя меня отступить назад, пока я не прижалась спиной к стене. «Вы не имеете права указывать мне, что делать. Убирайтесь отсюда». Впоследствии я снова и снова просматривала историю болезни Коры. Читала и перечитывала, пока страницы не испачкались и не растрепались. Я думала, что смогу точно определить свои ошибки, извлечь из них уроки и по возможности больше никогда их не совершать. И какое-то время все шло хорошо. Я двигалась вперед. Так и поступают врачи. Мы анализируем, диагностируем и лечим. А затем переходим к следующему пациенту. Проблема была в том, что я застряла. Стала постоянно сомневаться в себе. Ставила диагноз, потом колебалась и передумывала. Дошло до того, что я и шагу не могла ступить, не посоветовавшись с кем-нибудь из коллег. Я стала хуже спать, хуже есть и хуже работать. Поэтому и подала в отставку. Уволилась, потому что маленькая девочка по имени Кора Лэндри и вымышленный персонаж по имени Джозеф Уизер прочно засели у меня в голове. Другим я об этом, конечно, не сказала. Соврала, что мне нужны перемены в профессии, новые задачи. В итоге я уехала за 300 миль и начала карьеру заново в качестве профессора и заведующей кафедрой психологии в небольшом гуманитарном колледже к востоку от Миссисипи. Последние слова Джима Лэндри до сих пор звучат у меня в голове. Слова, которые он прокричал мне вдогонку, когда я выходила из больничной палаты Коры. «Вы за это заплатите». И я плачу. Так многократно, что и не сосчитать. 14 сентября 2018 года. Сегодня хороший день. Я пишу в дневнике ручкой, и это намного удобнее, чем восковым мелком. Доктора считают, что мелком себя не заколешь. Но, как я уже сказала, сегодня хороший день, и мне дали ручку. Мой здешний врач доктор Ким говорит, что неплохо бы изложить свои мысли на бумаге. Это поможет мне переварить события апреля прошлого года. Я в этом ничего не понимаю, но писать люблю, вот и веду дневник. Доктор Ким также любит обсудить записи в моем старом дневнике, который остался на вокзале. Он заходит с толстой папкой, на которой написано «Дело номер 92-109-45» и говорит: «Доброе утро, Кора, как дела?» А я отвечаю: «Хотите сказать «Доброе утро, номер 92-109-45»?» Доктор Ким смеется. «Я предпочитаю имя Кора. Это у нас такой ритуал. Так мы говорим буквально перед каждым сеансом. Я не особенно люблю вспоминать о том, что писала в дневнике. Представьте, что вам нужно высказать вслух и обсудить любую тайную мысль, которая возникла в голове. Полный мрак. Рука уже действует лучше, и глаз я не потеряла. Лицо зажило, но остались шрамы. На прошлой неделе Кендалл, навещая меня, заявила, что беспокоиться не о чем. Мол, со шрамами я выгляжу даже интересно. А когда вырасту, то смогу рассказывать об их происхождении любые истории, какие взбредут в голову. Поэтому теперь, встречая в нашей психушке новичка, я говорю, что попала в автомобильную аварию, или неудачно прыгнула с парашютом, или меня подрал медведь. Но если действительно хочу пообщаться, то рассказываю правду. Иногда мне трудно вспомнить, что именно произошло той ночью. Было холодно, но я почти не мерзла, только немного волновалась. Меня пугала именно темнота. Я думала, Джозеф придет и заберет меня из Питча, и мы туда больше никогда не вернемся. Помню, повредила руку. Было очень больно. Джардин толкнула меня на рельсы после того, как я схватила ее за лямку ранца. Я жутко устала от ее издевательств, дразнилок и уловок. Вдобавок она меня разозлила, сказав, что Джозеф не настоящий, что все это было одной большой шуткой. И тогда мы что-то услышали. Шаги, а может, просто шум ветра. Я надеялась, что это Джозеф идет за мной, как и обещал. Огляделась, но не увидела его. Джардин и Вайолет убежали, а я заметила на земле у ног нож. Его, должно быть, уронила Джардин. На секунду мне захотелось ее найти и ткнуть ножом, так я ее ненавидела. Потом я кого-то заметила в высокой траве. Подумала, это Джозеф, но позже мне сказали, что я ошиблась, что там был Гейб Шеннон, который участвовал в розыгрыше. А ведь он мне нравился когда-то. Самой не верится. Но в ту минуту я думала, что это Джозеф, и боялась, как бы он не ушел без меня. Я бы не вынесла, если бы после стольких писем и обещаний Уизер ушел, бросил меня и больше не вернулся. И что хуже всего, мне было страшно, как бы вместо меня он не забрал Джардин. Я попыталась последовать за ним, но он убежал. И тогда я подумала, что все уже не важно. Мне суждено навсегда застрять здесь, в богом забытом Питче. Наш обмен сообщениями ничего не значил. И письма Джозефа ничего не значили. Он никогда меня не любил. Дальше началось непонятное. Я как будто вылетела из тела совершенно оцепеневшего, словно поднялась над собой. Со мной такое бывает, когда жизнь слишком усложняется и теряет смысл. Мое тело взяло нож и вонзило себе в живот. Боль была ужасной, кровь хлестала, но тело не умирало. Я все еще была здесь, на этом свете. Колоть себя тело больше не смогло и молилось, чтобы меня переехал поезд, но поезда не было. Тогда оно принялось биться лицом и головой о рельсы и шпалы, надеясь, что мир погрузится во тьму. А сама я наблюдала за всем этим сверху. Доктор Ким называет такой процесс деперсонализацией, но я считаю, что это самое настоящее безумие. В психиатрическую больницу я в первый раз попала после того, как пыталась сорвать швы. Меня отправили в Грейлинг, и я пробыла там около месяца. Одна девочка, которую я встретила на этаже, сказала, что большинство пациентов выгоняют через несколько дней, и у меня должно быть здорово крыша поехала, раз я задержалась так надолго. Во второй раз пришлось ехать в больницу в Де-Мойне, потому что свободных коек больше нигде не оказалось. Мама тогда ужасно разозлилась. То кричала на доктора, то умоляла отыскать клинику поближе к дому. Врач заявил, что ничего не поделаешь. С койками сложно, и пациенты должны ехать туда, где есть места. Из Де-Мойна меня выписали, сказав, что я достаточно здоровым и могу ехать домой. Дома я пробыла около недели, хотя мало что помню об этом. Однажды посреди ночи мама обнаружила, что я в полной темноте стою на столе, прижавшись ухом к вентиляционному отверстию и разговариваю с кем-то, хотя в комнате никого не было. Именно тогда меня отправили в Институт психического здоровья в Клейборне, Айова, где я и пребываю сегодня. Это закрытая психиатрическая лечебница для подростков, и в комнате отдыха мне иногда разрешают пользоваться ручкой. А если я действительно хорошо себя веду, то могу даже взять ножницы. И я стараюсь вести себя хорошо. Тогда получаешь больше привилегий. В то время я думала, что лучше умереть, чем стать брошенной, забытой. Иногда подобные мысли возвращаются. Мне вспоминается собачий лай, или я вдруг вижу, как мимо пробегает Скитлс. Да-да, знаю, что ее не существует. И никогда не существовало. Но иногда все равно ее вижу. И кое-что еще. Стараюсь не обращать внимания на эти видения и звуки, если могу. И никому про них не рассказываю, даже доктору Киму. На сеансе с доктором Кимом мы не всегда говорим о той ночи и даже о Джозефе Уизере. Но от лекарств, которые я принимаю, и бесед с психиатром, мне становится лучше. Хоть и не всегда. В прошлый раз, когда родные ко мне приезжали, Кендалл сказала, что мистер Довер уволился и уехал. А еще что Джардин солгала в полиции и в итоге попала в большие неприятности. Теперь ей нужно ходить к психологу и постоянно отмечаться у инспектора по условно-досрочному освобождению. Вайолет тоже уехала. Хорошо. Кендалл общается со мной, как со сломанной куклой. Противно. Иногда даже хочется, чтобы она снова обзывала меня надоедой, как раньше. Сестра очень убивается, что они с Эмери притворялись Уизером. Жаль, что Кендалл пыталась покончить с собой. А иногда мне хочется, чтобы сестра вообще не навещала меня в больнице. Мы больше не знаем, как вести себя друг с другом, поэтому чаще всего ничего не делаем и ни о чем не говорим. Просто сидим молча. Родители сами сказали мне, что судятся с доктором Гидеон. Они сочли, что она поступила непрофессионально, когда вовремя не предупредила нужных людей, что я общаюсь с человеком, который притворяется Джозефом Уизером. Папа объяснил, что доктор Гидеон допустила преступную халатность, поскольку не сумела меня защитить. Вот уж смешно. В таком случае родителям следует подать в суд и на самих себя. Мама с папой передали адвокату мою медкарту и копию личного дневника, чтобы их использовали в судебном иске против доктора Гидеон. Надеюсь, родители проиграют. Доктор Гидеон мне нравилась. Думаю, она-то обо мне по-настоящему беспокоилась. Впрочем, кто знает. Мама говорит, что они с отцом просто пытаются меня защитить. Но если раньше я думала, что родители слишком меня опекают, то ошибалась. Иногда родители могут быть совершенно беспомощными. Как и врачи с медсестрами. Компьютер это повсюду. Даже в больницах. Текст читала Варвара Сапова.